Глава 19. Ищущий. Я шел долго. Солнце давно закатилось за горизонт, оставив небо в полной беззвездной черноте, посреди которого кровавым зрачком висела красная луна. Я ее просто ненавидел, потому что источник магии огня насиловал мне душу. Я хотел успокоиться, чтобы просканировать то ментальное тело, которым сейчас обладал, но пламя в душе лишь сильнее разгоралось. Хотелось и вправду, как предложила Эвелина, превратиться в уголька и бежать, бежать, бежать. Псина горелая. Я остановился, сел и со злости сгреб пальцами песок, а потом закричал в небо. Злость. Чистая лютая злость. На все и всех. На мир, на богов. На себя. Сжал кулаки. Я наблюдал, как песок выдавливается и струится вниз, частью подхватываясь ветром. В свете красной луны песчинки искрились всеми оттенками красного. Алый, розовый, рубиновый. Ну, красота просто. Обсмотреться можно. Тим, спокойно. Я в сотый раз попытался взять себя в руки, разглядывая исчезнувший горизонт. Там была полная темнота, и убегающие вдаль дюны просто растворялись в ней. Но грозу я прекрасно слышал, иногда даже чудились вспышки молний. И тогда выхватывалась из тьмы щербатая линия горизонта. Я спокоен. Я заставляю свое тело снизить количество адреналина. Мне нужен кортизол, точно. Бодрость, мотивация, вот что мне нужно. Так, закрываем глаза. Я готов действовать. Я полон энергии. Энергия огня насыщает меня, разогревая кровь. И хочется бежать, бежать, рассекая воздух раскаленной огненной шерстью. Чего? Открыв глаза, я уставился на красную луну в небе. Опять ты? Чтоб тебя пробоина сожрала? Не получается. Я просто не чувствую тела, хотя могу видеть свои чакры. Словно грубо вырвали астральный мозг вместе с чакровым хребтом. Ни кровеносной системы, ни секретных желез с гормонами, ни нервных окончаний. Так. А что я тогда должен чувствовать? Псионика. Да, в этом мире есть магия. Она струилась из луны, насыщая кровь огнем. Но мне нужно не это. Позади, за спиной, чуялась и сильно грязная псионика. Энергия раненой богини, как сказала Эвелина. Скорее всего, пока мы разговаривали, то место сильно напиталось ее магией. Я прощупывал эти потоки, но не мог найти зацепку. Это просто магия, которой полно в этом мире. Все равно, что по ветру пытаться найти. Кто же это дует такой сильный? «Я ничего не чувствую», — вырвалось у меня, а потом я застонал. «Ничего!» Это была печаль. Навернулись слезы. И я даже вскочил испуганный. Такое непривычное ощущение, когда глаза защипало не от дыма или еще чего, а от слез. Я тысячу лет не плакал. «Слезы?» У псионика свободной федерации? Твою же псину. Ты мне за это ответишь. Обидно шмыгнув, я смахнул капли со щеки. Но меня уже снова обуяла ярость, и я, поправив магострел, двинулся дальше. Песок, кажется, стал еще более рыхлым, заставляя часто спотыкаться, но это только придавало злости. Так, Тим, надо рассуждать логически. Ты внутри Эвелины, нырнул в ее сознание. И она закрыла тебя в своем божественном коконе. Такой уютный кокон, размером с небольшую планетку. Хорошо. А где он сам может находиться? Неужели вот это все помещается в теле смертной? Навряд ли. Скорее всего, это какой-то параллельный мир, неразрывно связанный с сознанием незримой. А я, как обычный псионик, навряд ли имею силы путешествовать по мирам, разрывая границы пространства-времени. И все же кокон должен быть связан не только с богиней, но и со смертным телом Эвелины. Она спокойно пришла сюда, втащив еще и меня, и свалила наружу решать свои проблемы. Значит, где-то должна быть лазейка. И где эта тонкая серебряная нить, по которой я выйду обратно? Где этот шлюз, ведущий из виртуальной реальности в мозг? Так, а что у нас там с учебными иллюзиями? Вдруг, озарившись догадкой, я остановился и растянулся в улыбке. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ноги вдруг стали срываться в пляс, и я неожиданно для себя раскинул руки. Ай, какой Тимка молодец, все понял и раскусил такую хитро вылуненную систему. Эх, Из-за эйфории я и вправду стал скакать по песку, похлопывая себя по бокам. Винтовка больно била в затылок, а я все прыгал, радуясь, что нашел способ выйти отсюда. Я даже вспомнил коленца, которые мы ради баловства учили в корпусе, насмотревшись старинных фильмов, ведь командование всегда следило за уровнем патриотизма. Хотя чего они так беспокоились? С патриотизмом у нас все было в порядке. Нам только покажи место дислокации копитов, и все только на перегонки туда бежали. Вот так и бежали в припрыжку, весело отплясывая. В голове заиграла озорная песенка, которую мы, помнится, услышали у орбитальных артиллеристов. Эти толчковые псы, для которых вся война происходила на мониторе, были невероятно креативными ребятами. «Расцветали чуткие радары, засекли мы на орбите флот!» Вдруг заорал я. «Увеличим им его за даром, было 10, делим на 500!» Ох, какие же веселые ребята, эти толчковые псы! Сколько у них песен было про подожженные задницы копитов! «А вот эту знаешь?» Мой веселый крик унесся вдаль. «Любимая песня!» Я затянул, старательно надрывая голос. «Как-то утром на орбите засекли копитский флот, он в молчании в маскировке корабли торговца ждет. Мы краснеем, мы бледнеем, мы не знаем, как сказать, что на кнопке палец, что готов огонь нажать. Эх!» Я крутанулся. «Раскудрявый взрыв ядреный, дым густой, расщепленный флот копитов надо мной. Взрыв ядреный, да взрыв нейтронный, да раскудрявый большой!» И я упал на песок, с хрипом вытягивая последнюю ноту. Фальшивую, гадкую, мерзкую ноту. Чтобы эта богиня знала, какую я ей веселую вечность устрою, ибо завянут уши, да услышавшие это. Была незримая, станет и неслышимая. «А вот еще песня!» Я снова вскочил, не успев отдышаться, и вдруг замер. «Стоп! Тим, ты чего делаешь?» Я и вправду осознал себя стоящим в танцевальной позе. Руки раскинуты, ноги чуть согнуты, один носочек в сторону. А сам смотрю в небо, будто там и вправду мерещится копитский флот. «Ах ты ж дрянь!» – прохрипел я, свалившись на пятую точку и ошарашенно уставившись на красную луну. «Эвелина, ты чего творишь?» Тишина. «Хорошо-то как. Прохладно, ветерок так нежно колышет мне волосы». «Да твою ж мать!» Я вскочил, забыв подхватить даже магострел. «Я тебя убью!» И снова отмеряю шаги. «Куда?» «Да хоть куда, лишь бы остановить это. Меня просто разрывает. Злость, веселье, печаль, страх». «Страх?» У меня побежали мурашки по коже, и я завертел головой, съеживаясь от невероятно огромного пространства вокруг. «Ну вот, еще и агорафобии тут не хватало». «Успокоиться, Тим. Главное, успокоиться». Страх не проходил минут 5, но потом резко отпустило. Мне стало ясно, что Эвелина так и не оставила меня в покое. Наоборот, она настроила мой эмоциональный фон вот так, чтоб я тут не скучал. Хотя... Ну, давай рассуждать логически. Даже если это женская логика, в ней должна присутствовать выгода. Что-то не так с этой дикой свистопляской эмоций. Не сходится картинка. Зачем это Эвелине? И вообще, куда она делась? Если женщина издевается над мужчиной, вынося ему мозг, она захочет наблюдать за этим сама. И даже больше, непосредственно участвовать. А иначе зачем это все? Жертва должна видеть четкую связь между источником и страданиями. Меня охватила легкая тревога, и кажется, теперь она принадлежала только мне. А может, это сигналы? Чего там с этой полоумной происходит? Что творится в том мире? Эвелина, конечно, хотела как лучше. Меня тут закрыла, сохранив на всякий случай, а сама вернулась. Только тут она всесильна. А там все тот же реальный мир, где незримое ограничено кандалами черной луны. Вот сколько ошибок она сделала. И все туда же. За 1000 лет ума не нажила. Или за 123 года. Без разницы. Из-за глупости и самостоятельности Эвелины у нас теперь настоящие проблемы. У нее нет такого крутого защитника, как я. А у меня нет даже самого захудалого тела. А если Легион добьется своего, то что? Ну вот убьет он богиню и заберет душу. Что будет с этим местом? Тим, даже если ничего не случится, тебя уже отсюда никто не вытащит. И попробуешь вечность на вкус. Вот прямо остро чую это. Запах. Вспомнив, я остановился и сразу попытался учуять хоть что-то. Здесь пахло пылью, песком, остывшим зноем. Ветер приносил и запах озона от далекой грозы. Ночь в пустыне пахла прекрасно. Псионики раскрывали учебную иллюзию по запаху. Можно создать виртуал, сколько угодно похожий на реальность, но запах силикона и электроники из капсулы жизнеобеспечения ни с чем не спутать. И мы, псионики, всегда находили по нему выход. Помнится, наши умники пытались убрать эту лазейку, и почти получилось. Но я все равно услышал ужасный одеколон одного такого ученого. Он сам был противный, вредный, и запах выбрал себе под стать. Аж блевать хотелось. Так, Тим, оставим это в прошлом. Сейчас что ты должен учуять? Что может чуять нос Эвелины там, в реальности? Давай рассуждать логически. Снаружи была битва. А это кровь. Много крови. Запах крови, похожий на железо. Не спутать ни с чем. Так может пахнуть свежеоткатанный лист металла в прессовальном цехе. Я медленно потянул носом. Нет, ничего. Да сгинь, моя луна! Я сорвался с места, побежал, что есть ног. Логика, Тим. Думай дальше. Красная луна так и маячила над головой, словно насмехаясь надо мной. Мы с тобой тут навечно. Ну же, возьми мой огонь. Встань на четыре лапы и беги дальше. Так будет лучше. Я чуть сбавил шаг. А ведь верно. Чтобы учуять, нужен сильный нос, и уголек с его звериным обонянием в этом поможет. Эвелина, она ведь знала, что я буду сопротивляться. Учла мое упрямство. Значит, сделаем наоборот. Больше я не сомневался. И чтобы не ждать, когда пламя разгорится, я сложил пальцы в особом якоре. Ярость пса! А вообще, давно можно было догадаться. Там, где не справляется обычный разум, поможет берсерк, подключенный к подсознанию. С его необъятными вычислительными способностями он обязательно найдет решение. Мои лапы, шипя при каждом касании к песку, понесли меня по барханам. Луна теперь не только висела в небе. Она горела ярким клубком огня и во мне внутри. И все же какое это было прекрасное чувство. Свобода, ветер, гудение пламени на скорости, запах пустыни, грозы и моего раскаленного тела. Я стал шумно втягивать воздух, пытаясь распознать новые оттенки. Никакого железа. Ничего. Так я бежал несколько часов, и все это время огонь в крови не утихал, ярость так и грела мою душу. Все, как и говорила Эвелина, в таком состоянии и вправду можно прожить вечность, и это не будет скучно. Только не хватало ее прохладных бедер на моей горячей спине, не хватало ее заливистого смеха в моих ушах. Гроза так и не стала ближе, но мне было все равно. Я ждал ее, хозяйку моего разума. Когда-нибудь она снова придет, и мы будем вот так вместе бежать к далекой грозе. Свобода и ярость. И смех Эвелины. Неужели ты думаешь, что можно запудрить мне этим мозги? Тим. Я резко сбавил шаг, поняв, что мне не почудилось. Угольку с его звериной натурой не может ничего почудиться. Воображения не хватит. Превратившись назад в человека, я несколько мгновений ошарашенно смотрел на свои ладони. Потом обернулся. Чернота. Кажется, она никуда не уходила, но раньше ее не было в том месте. До этого там был закат, и еще долго его зарево слегка освещало горизонт. Та темнота, к которой я бежал, была с другой стороны. А теперь... Мне очень не понравилась эта чернота, которая приближалась сзади. Абсолютная ночь. Супертень. Черная луна! Я вздохнул. Эвелина, как же так? И, покачав головой, повернулся в сторону грозы. Откуда-то я знал, что пока на горизонте бьют молнии, незримая жива. А значит, и Эвелина... Вот же псарь жженый! Нет, ты ошибаешься. Эвелина, она же смертная, а незримая всегда может переродиться еще. Вон их там целый полк гуляет по Красногории. Еще одна просто начнет видеть сны, будут мерещиться видения. Раз-два, и готова новая инкарнация. Так, Тим, Нужно выбираться, и давай рассуждать логически». «К черту логику!» – процедил я сквозь зубы. «Не получается!» «Черная луна скоро будет здесь. Я видел не только зрением, но и разумом, как тьма покрывает дюну за дюной, приближаясь сюда. Вечная борьба незримой и черной луны. Вечная борьба раненой богини за свою жизнь и целая магическая экосистема, выросшая на всем этом. У каждого свой интерес, своя логика. Маги, боги, иные. Легион, прошептал я и вперил взгляд в небо. Стервятники. Я зашагал вперед, снова пораженный догадкой. Но в этот раз не стал срываться в пляс. А наоборот, захотел разжечь в себе голод. Ну, с воображением у меня всегда было прекрасно. От меня ждут логики, как от солдата, как от обученного псионика. Вот и Эвелина точно так же знала, что я никогда не выступлю за рамки. Прикрытый с одной стороны кирпичом, а с другой вбитыми в кровь тренировками. Если я окажусь в ловушке, я буду искать выход как псионик, руководствуясь логикой. А если как зверь? Нет, не как уголек. Это Эвелина тоже предусмотрела. Как легион. Я стервятник. Я же совсем не то нюхаю, тресни мой имплант. Какой запах смазки? Какая нахрен кровь? Хотя... О да, кровь! Божественная, конечно же! Да, где-то лежит раненая богиня, истекая грязной псионикой на несколько миров. И я хочу эту силу, я просто хочу жрать! Дайте мне пожрать, дайте мне мясо, вашу-то пробойну! Пробойна? Я снова обернулся, глядя на приближающуюся черноту. Там, где черная луна, там и пробоина. Так зачем же я бегу от нее? Вот откуда сквозит грязной псионикой. Через пробоину воняет так, что у любого хищника живот сведет от голода. Аж слюнки потекли. Сильная воля. Эвелина знала, что меня не сломать. А если отринуть волю? Я и вправду почувствовал внутри себя что-то нехорошее. И хорошо, что нехорошо. Продолжаем, потом разберемся. Я легион. Я стервятник. Нет, не то. Что там говорил Альберт Губошлеп? Я хочу силу. Нет. Мы хотим силу. Хищно ощерившись, громко сказал я. Мы легион. О да. Для нас без разницы, хоть ты черная луна, хоть ты незримая. Ты – это еда, источник жизни для нас. Мы живем вечно, пока сгорают наши души. Много душ, тысячи. У меня нет воли, я – часть целого. Да, да, да. Грязная псионика из пробоины хлынула на меня, ударив по ушам многоголосым хором. Твою ж мать, Тим, ты чего творишь? Да, это противно. Нормальный человек не должен даже думать о таком. Но другого выхода нет. Я прикрыл глаза. Она знала, что я буду бороться. И эта борьба продолжалась бы вечность, как она и хотела. Теперь я сдаюсь. Мы... Жрать! Открыв глаза, сказал я. Точнее, сказали мы. Запах богини, ты сводишь нас с ума. Наша Эвелина... Незримое? О да, мы с удовольствием отобедаем остатками твоей силы. В черной луне мы теперь не видели опасности. Почему она должна быть опасна для нас? Это пусть незримая боится, на нее настроен артефакт. А для нас это просто камень. Огромный небесный спутник с большим количеством тхелуса. Я почуял, как ноги оторвались от песка. Нет, это ступни просто исчезли вместе с телом. А меня подхватил ветер. Нас подхватил. Это не ветер, это я сорвался в полет, чтобы спикировать к умирающей жертве. Ее запах разносится на несколько миров и сводит меня с ума. Я влетел в черноту, лишь на миг узрев огромный силуэт черной луны в огромной пробоине. Но мне было наплевать, это просто космические аномалии. Такие удобные для путешествий. Темнота никуда не делась. Я не сразу понял, что и вправду чувствую запах гнили. Фу. Да как же здесь воняет-то? Как будто и вправду кто сдох. Кто здесь? О, среди нас новенький. Да, сильная душа. Мы стали сильнее. Люблю силу. Многоголосый хор ударил по мозгам, и мне захотелось прикрыть уши. Звякнули кандалы. Мою руку не трогай. Я ей двигаю. Эй, это моя рука, душонка ты сраная. Твоя была на прошлой неделе. Почему темно? А, у меня же глаза закрыты. Глазами управляю я. Ты левым, я правым. Эй, новенький, а ты чем будешь управлять? Весь разум зашелестел противным смехом. Да, мы найдем ему место, которым он будет управлять. Вашу псину, прохрипел я. Я попытался распахнуть глаза, но это было трудно. Как будто еще чье-то усилие мешало. Кое-как я раскрыл один глаз, и это вызвало новую бурю негодования. Эй, новенький, ты охренел? Почему он такой сильный? Сюда едва проникал свет. Каменные стены. Грязный пол, усыпанный трухлявой соломой. Перевернутые плошки, рядом с которыми то ли высохшая еда, то ли... Запах все равно одинаков. Невысокий каменный потолок, где поблескивала 10 раз сгнившая паутина. Мои ноги, высохшие и тонкие, в каких-то ранах, похожих на проказные, закованы в кандалы. Кое-как я задрал голову, и опять мне кто-то мешал. «Моя шея! Моя!» «С чего это твоя? Я же взял себе шею!» Мои руки сверху тоже в кандалах, и ржавые цепи тянутся вверх, к штырьку в каменной кладке. «Ты наглый! Ты дерзкий! Ты станешь как мы! Мы съедим твою волю!» «Кто здесь?» – прохрипел я. «Мы! Нас много!» Я попытался вспомнить, что произошло, но в голове словно пробоина. Всю память здорово помяло. «Мы! Мы! Кто мы-то?» «Легион!